мужчин и одна женщина. Радиоспектакль по мотивам повести Аркадия Аверченко «Подходцев и двое других». Часть первая. Молодой широкоплечий блондин с открытым веселым лицом и энергичными движениями вышел из дома номер 7 по новопроложенному переулку и уселся на извозчика. Любезный, вези меня на Дворянскую 5, да только, братец, поскорее, поскорее. Мальчик резвый, кудрявый. Ты не особенно хорошо едешь, извозчик. Овес нынче дорог, барин. Не вижу никакой логической связи между ценой на овес и скоростью движения твоей лошади. Чего? Того. Это все равно, как если бы я, доехавши до места назначения, отказался платить тебе денег под тем предлогом, что нынче калоши вздорожали на 100%, понимаешь? Лошадь не бежит. Тогда она не лошадь? 4 ноги имеет. Значит, лошадь. Стул тоже имеет 4 ноги, однако не бежит. У ей голова есть, а у стула нету. Вон у тебя голова есть, а что толк? Ну вот видишь, ну все нас обгоняют. Нельзя так. Ну, что же, мы кое-кого перегоним. Вот что, хочешь, сделаем так. За каждую лошадь, которую ты перегонишь, я плачу тебе пятак. За каждую лошадь, которая перегонит тебя, я вычитаю из тебя пятак. Идет. Считай, барин. Ты, милая! Вот это другое дело. 5, 10, 15, 20. Хитрый извозчик свернул с малолюдной улицы на проспект, где экипажей было в 10 раз больше, и развил такую скорость, что седок еле успевал считать. Рук 30, рук 40, рук 45. Но! Но! Да не гони ты так, черт! Ты меня разорить можешь! Мой интерес! Эй, но! Любезный, любезный, имей в виду, если кого-нибудь задавишь, порублю с человека буду высчитывать. Ладно, будьте покойны. А если не раздавлю, вы мне рубь. Слушай, да таким образом ты с меня 1000 выколотишь. Ну! Ну смотри, дура, ты чуть на женщину не наехал. На женщину я никак не могу наехать. Извозчик сейчас же подтвердил эти слова самым положительным образом. Наехал на мужчину. Черт, прут на народ! Разве так ездить? Надо хорошо ездить, а не плохо ездить надо. Да помогите ему подняться. Дай бы извозчику по морду. Недовольный такой перспективой, извозчик подобрал в руки вожжи с явным намерением ускакать от всей этой катавасии. Но седок угадал это намерение. Стой! Стой, брат! Уезжать нельзя! Умели воровать, надо уметь и ответ держать. Может, его в больницу надо отвезти. Я подойду, посмотрю, что с ним. Простите, пожалуйста. Моя фамилия Подходцев. Я готов дать вам всяческое удовлетворение. Вы ушиблись сильно? Пострадавший поднял на подошедшего ясные, кроткие, голубые глаза. Ай! С какой-то радостью вы так раскакались. Ради бога, простите. Простите нас, конечно, вы не виноваты. Вы переходили себе спокойную улицу, а в это время мой дурак и налетел на вас безо всякого предупреждения. Я могу так и на суде показать. А вы думаете, должен быть суд? Ну, видите ли, это от вас зависит. О, ну все. Смотрите, и околоточный идет. В чем дело, господа? Прошу разойтись. Видите ли, любезный, мне бы очень хотелось разойтись, но едва ли это удастся. Дело вот в чем. Мой возница, благодаря моим же подстрекательствам, ехал быстрее, чем нужно, и наехал на этого господина, который, совершенно ничего не подозревая, спокойно переходил улицу. Этот господин говорит неправду. Они ехали как следует, а я сам виноват, сам. Мне захотелось покончить жизнь самоубийством. Понимаете? я и бросился под лошадь. Ну как же это так? Ну разве же можно так? Что? Докончать жизнь самоубийством. А что в ней хорошего, господин околоточный? Так чепуха какая-то, а не жизнь. И вообще, ответьте мне на вопрос. К чему жизнь наша? Куда мы стремимся? В чем идеал? Вы не имеете права задавать таких вопросов при исполнении служебных обязанностей. Ну вот видите, если даже полиция не может ответить, в чем смысл жизни, то кто же? Кто же сможет ответить? Вы имеете к седоку и извозчику какие-нибудь претензии? Никакой буквально претензии. А вы? Я? Да. К этому господину? Да. Претензию? Да. Я его считаю самым очаровательным существом в мире. В таком случае в чем же дело? Ни в чем. Так, расходитесь. Зачем скопляться? Расходитесь. Простите, ради бога, не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен? Шить умеете? Шить? Не умею. Ну, значит, не можете быть полезны. Ай, у меня порядочная дыра на локте. Простите, у такого порядочного человека даже дыра на локте должна быть порядочная. А может быть, вам трудно идти? Тогда я уступлю вам своего извозчика. А? Не могу ехать. Почему? Вам трудно сидеть? Да, трудно. Тогда не знаешь, чем заплатить извозчику. Простите, как ваша фамилия? Моя фамилия Громов. А вашу я слышал. Подходцев? В таком случае, разрешите мне отвезти вас домой. А вы знаете адрес? Чей? Мой. Я думаю, вы его знаете. Но даже под пыткой я не назову его. Первое, я только вчера вечером приехал в этот город. Второе, у меня нет денег на квартиры. И третье, я, пожалуй, сам виноват в том, что попал под вашу лошадь, не спавший всю ночь. Друг мой, хотите поехать ко мне? А? Мы вдвоем что-нибудь сочиним эдакое. Неудобно. Будто вы обязаны сделать для меня что-нибудь только потому, что ваш возница на меня наехал. Все. Без разговоров. Прошу. Пошел. Пошел. Обратно на новопроложенный. С пятаками? Ну, у тебя к дьяволу с твоими пятаками. Поезжай просто. Извозчик погас бесповоротно. Не загорелся он и тогда, когда они доехали, и подходцы вынул деньги. Ну-с, любезный, по таксе плюс 38 перегнанных лошадей с меня следует 2 рубля 30 минус рубль за раздавленного. По уговору. Остается 1 рубль 30. Получай. И постарайся переменить свое загадочное животное на обыкновенную человеческую лошадь. Это на рикшу, что ли? Громов, прошу, поднимемся ко мне. Квартира Подходцева состояла из двух комнат. Одной огромной и одной микроскопической, похожей на большую жирафу, увенчанную маленькой головкой. Обстановка была скудная. Вот то, что маленькое, на четырех ножках, ходит у меня под именем Стульев. Ага. Большое, уже выросшее и сделавшее себе карьеру, называется у меня Стол. Впрочем, так как я иногда на столе сижу, а на стуле, лежа в кровати, обедаю, то я совершенно сбил с толку этих животных. Знаете, они у меня ходят под всякую упряжь. А почему у вас две кровати? Дорогой друг, эта комната так велика, что мне иногда, когда я бываю по делам в южной ее стороне, трудно достигнуть северной стороны, в особенности, если хочется спать. Поэтому я поставил на каждой стороне по кровати. А в общем-то, друг мой, черт его знает, зачем я поставил две кровати. Недоумеваю. Слушайте, Громов. Да. А вы есть хотите? То есть как? Ну так, рыбу, мясо, хлеб. Вино вот тоже некоторые пьют. Нет, нет, я, собственно, уже пообедал. Уже успели. С чего это мне вздумалось соврать, а? Ничего я не обедал. И за котлету отдал бы столько собственного мяса, сколько она будет весить. Ах, Громов, Громов, странные мы народы. Я зачем-то поставил лишнюю кровать. Вы корчите из себя великосветского дэнди, щелкая в то же время зубами от голода. Да если откровенно сказать, то мне действительно неловко. Ну, а мне, ты думаете, ловко? Чуть не размазал по мостовой хорошего человека. Положим, и извозчик-то мой был идиот порядочный. Послушайте, Подходцев, вот скажите откровенно, откровенно, что заставило вас не удрать от меня на своем извозчике, остаться и расхлебывать всю эту историю вот до конца? Хотите, я вас удивлю? Ну? Я просто порядочный человек. О. А теперь скажите и вы, почему вам пришло в голову обелить нас с извозчиком вместо того, чтобы предать обоих в руки сбиров? Хотите, теперь я вот вас удивлю. Вы тоже порядочный человек? Нет, я просто хитрый человек. Да. Если бы я упрятал вас с извозчиком в темницу, все бы на этом проиграли, и я ничего бы не выиграл. Тогда как теперь... Тогда как теперь? Тогда как теперь я заключил такое... милое знакомство. Ай, как можно говорить такие вещи молодым девушкам? Садитесь, садитесь, садитесь лучше к столу. Вот, вот вам сардины. О, вот вам котлеты. Котлеты холодные. Сыр. Да. Ну? Красное вино. Да. Завтра же опять пойду на ту самую улицу. Зачем, Громов? Может быть, опять какое-нибудь животное наедет. Если всякая такая катастрофа несет за собой пир Волтасара. Мы постараемся найти для вас другую профессию, менее головную. Боже мой! Что с вами, Громов? Боже мой! Ах, я идиотина! Ведь вы очень спешили, когда на меня наехали. Очень, очень. Нужно было перехватить 50 рублей для квартиры и прочего. Ну, черт с ним, как-нибудь выкручусь. Как же вы выкрутитесь? У меня светлая голова на этот счет. О, о, слышите, кто движет по лестнице? В этом этаже больше никого нет, значит, ко мне. Спешит, значит, я ему нужен. А раз я ему нужен, он должен судить меня 50 рублями. Я так прямо и скажу ему: входите! Дверь с треском распахнулась. Это был молодой человек, довольно грузного вида, с черными, коротко остриженными волосами и лицом, в обыкновенное время смуглым, но теперь таким бледным, что черные блестящие глаза казались на фоне этого лица двумя маслинами в куске сливочного масла. Но не это поразило двух новых приятелей. Поразил их костюм незнакомца. На ногах его, лишенных брюк, красовалось голубенькое щегольское трико. Отсутствие воротничка и галстука даже в слабой степени не могла заменить большая японская ваза, которую незнакомец держал в другой руке с явно выраженной целью самозащиты. Затворите дверь на ключ! Нельзя ли полстакана вина? Пожалуйста, пожалуйста. Эта ваза вас, кажется, стесняет. Поставьте ее вот сюда. Вам не дует из окна? Ничего. Я немного посижу и пойду себе домой. Ладно, куда вам спешить? Только что пришли, сейчас уже уходить. Посидите, посидите. Я к вам зашел совершенно случайно. Помилуйте, мы очень польщены. А, мы ведь не знакомы. Позвольте представиться, Клинков. Ага. А мы, Подходцев. Ага. Ромов? Ромов. Ага. А, вас, вероятно, очень удивляет мой костюм. Ну, да нет, нет, ничего подобного. Да? Знаете, это даже красиво. Голубой цвет, он вам очень к лицу, удивительно к лицу. Он, кажется, идет. Кто идет? Муж! Вы понимаете, он меня застал. Хотел, кажется, стрелять. Я на силу убежал. Господин Клинков, если что меня и удивляет, так это японская ваза. Я схватил первое, что попало под руку. Я разбил бы ее об его голову, если бы он напал на меня. Я пробежал так 3 этажа, а он, кажется, гнался за мной. И если бы не подвернулась ваша квартира... Кстати, у вас есть 50 рублей? Нет, 20 есть. Еще мелочь. Мало, мало. Мало, но... Нет, не обернусь. 50 мне нужно. А вы продайте эту вазу. Ваза, кажется, не дешевая. Удобно ли? Нет, позвольте. Удобно ли ваза принадлежит любимой вашей женщине? Пустяки! Ведь не буду же я возвращать им эту вазу. Нате, мол, не ваша ли? По ошибке вместо шляпы захватил. Да кроме того, я у них оставил своих вещей рублей на 50. Слушай, а может тогда сходить за ними? Боже, боже, вас сохрани! Вы же его наведете только на след. Это животное, он размахивает револьвером, будто это простая лайковая перчатка. Клинков, а все-таки вазу, вазу-то лучше бы вернул. Да боже вас сохрани. Произошла страшная, но красивая в своем трагизме драма. И вдруг вы ее будете опошлять возвратом какой-то вазы. Ну да вазы ли человеку, у которого сейчас сердце разбито, который разочаровался в женщинах. Продайте ее антиквару и конец. А пока что... Вот вам мои 20 рублей. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Они вам самим понадобятся. Вы можете послать на квартиру за другим костюмом и сегодня же выйти на улицу. Вы где живете? И не спрашивайте. Почему? Я снимал комнату у сестры того человека, который хотел в меня стрелять. Ну и что? Ну, как? Я не могу теперь к ней показаться. Глупости, правда. Какое ей в сущности дело? Вы просто ее жилец. Да, просто жилец. Если она узнает от брата, что я ей изменил, она тогда... Ах, представляет... вот оно что! Ну ладно, ладно. Ну да, вам смешно. А мне, ей-богу, пока некуда деваться. Ну просто некуда. Чего там, правда? Не вешайте носы, Клинков. Есть у меня 2 кровати и диван. Ум хорошо, 2 лучше. 3 совсем великолепно. Да. А так как вазой оплачивается целый будущий месяц, то не будем омрачать наших горизонтов. Вот вам, Клинков, одеяло. Спасибо. Подсаживайтесь к столу. Подсаживайтесь к столу. Вы, Громов, выньте из-за окна 2 новые бутылочки. А я, господа... Поднимаю этот стакан за людей, которые не вешают носа. А! 3 стакана наполнились красной влагой, и эта влага была первым цементом, который так крепко спаял 3 столь непохожих друг на друга людей. Все проснулись на своих узких постелях по очереди. А чё это так колокола раззвонились? Пожар, что ли? Грязное невежество. Не пожар, а страстная суббота. Завтра, милые мои, светлое Христово воскресенье. Пасха! Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно запроданы дьяволу, а моей душеньке тоскливо и грустно, ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги. О, мама, мама, далеко ты сейчас со своими куличами, крашенными яйцами и жареным барашком. Бедная женщина. Действительно бедная. В детях ей не повезло. Когда я жил у мамы, помню чистые скатерти, серебро на столе. Не расстраивай меня, а то я заплачу, Клинков. Да, если ты там вертелся близко возле серебра, то на другой день суп и жаркое люди ели ломбардными квитанциями, полагаю. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей. А? С куличами, с накрытым столом и вообще со всей этой празднично-буржуазной уютной обстановкой. У нас из буржуазной обстановки есть, о, всего одна вилка. Много ли в ней уюта? Ничего. Главное – стол. Покрасим яйца, испечем куличи. Куличи? Слушай, а ты умеешь? А, по книжке можно. У нас вон две ножки шкафа подперты толстой поваренной книгой. А что, друзья мои, удумано здорово. Но... В конце концов, что мы не такие люди, как все, что ли? Даже гораздо лучше! Но! Луч солнца освещал следующую картину. Подходцевы Громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки чуть не доверху. Сбоку стояла корзина с яйцами, лежал кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики. Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги, а? Ну, посмотри в книгу. Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она растение? Громов, сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, она препарат. Прости. Прости, препарат чего? Препарат ванили. Так, ваниль – препарат ванили. Подходцев – препарат Подходцева. Голова твоя – препарат телячней головы. Ладно, ладно, не кричи. Объясни мне вот что. Почему я должен сначала взять крупичатой муки 3 фунта, развести 4 стаканами кипяченого молока, проделать с этими 3 фунтами 1000 разных вещей, а потом, по словам самоучителя этого, когда тесто поднимется, добавить еще 1,5 фунта муки. Да. Почему не сразу 4,5 фунта? Ну, почему, почему? Рассказано, значит, так и надо. Ладно, извини, пожалуйста, если ты так глуп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков. Я оставляю за собой право критики. О, о, о, да ты что, кухарка, что ли? Не кухарка, но логически мыслить могу. Громов, затем, что значит 30 желтков, растертых до бела? Желток есть желток. Его в крайнем случае можно растереть до желта. Ну, может, тут ошибка? Не растертые до бела, а, ну, там, раскаленные до бела. Раскаленные желтки? Да. Громов, ты все-таки повредил тогда себе голову при столкновении с лошадью. Раздраженный туманностью поваренной книги, Громов вырвал из нее лист о куличах и бросил его в кадочку с мукой. На, держи! Теперь это все перемешай! На пороге появился смущенный Клинков. Не входя в комнату, он пытался заслонить своей широкой фигурой что-то, прятавшееся сзади него и увенчанная красными перьями. Как? Вы уже вернулись? О, я-то думал, что вы еще часок прошатаетесь по рынку. А, входи, входи, входи, входи, Клинков, ты что боишься? Не, уж лучше я не войду. Да почему же? Ого! Вот видишь, я тебе говорила, не надо. Такой день нынче, а ты пристал. Пойдем, да пойдем. Ей-богу, бесстыдник. Клинков, Клинков, когда ж ты, наконец, перестанешь распутничать? Сам же затеял это пасхальное торжество, сам среди бела дня приводишь жрицу свободной любви к нам домой. Ой, нашли жрицу. Со вчерашнего дня жрать было нечего. Браво! Она тоже каламбурит. Подходцев, ты запиши, продадим журнал. У человека нет ничего святого. Сударыня, нечего делать. Присядьте, вот, прошу, прошу, отдохните, если вы никуда не спешите. Господи, куда же мне спешить-то? Ну вот. Куда, спрашивается, спешить, если меня хозяйка вчера совсем из квартиры выставила? Весна, сезон выставок. Подходцев, запиши, я разорю этим лучшую редакцию столицы. Ой, как мне жаль, Маруся, что я не могу оказать вам того гостеприимства, на которое вы рассчитывали. Уйдите вы. Ни на что я не рассчитывала. Отдохну и пойду. Ой, ой, что это вы, господа, делаете? Да вот, куличи. Только у нас, знаете ли, не ладится. Видишь ли, Маруся, мы решили отпраздновать праздник Святой Пасхи по-настоящему. Мы буржуи. Да. Эх вы, кто ж так куличи делает? Хотите, я вам замешу? О, да разве вы умеете? Вот те раз. Да как же не уметь-то? Уважаемая, достойнейшая Маруся, вы знаете, я совершенно замучен загадочностью вот этой поварской книги, и вы нас чрезвычайно обяжете. Но я... теперь вы, господа, понимаете, для чего я ее привел? Молчи, молчи, лучше молчи, пока я тебя не ударил по голове этой лопаткой. Честное слово, по распущенности ты превзошел Гелиогабала. О-о-о. Вообще, пожалуй, во мне сидит римлянин времен упадка. Нечего сказать, хорошенькое помещеньице он себе выбрал. Вот что, любезный, давай-ка разведи в этой баночке краску для яиц. Ой. Римлянин времен упадка покорно взял пакетики с краской и отошел в угол, а подходцевы Громов, предоставив гости все куличные припасы, стали суетиться около стола. Подходцев! Так режь колбасу, знаешь, можно ее эдкой звездочкой разложить, ну, чтоб красиво. Ножа нет. Неужели у вас нет ножа? Вы знаете, был прекрасный нож, но пришел один мошенник, взял его якобы для того, чтобы убить свою любовницу, которая ему изменила, но любовницы не убил, а просто подлец замошенничал. Ножик. И все. Штопор был, и штопора нет. Где же он? Неужели ты не знаешь? Клинков погубил штопор. Ему после обильных возлияний пришла на улице в голову мысль откупорить земной шар. Свинья! Как он это сделал? Вынул штопор и стал ввинчивать в деревянную тротуарную тумбу. Это, говорит, пробка. И я, говорит, откупорю земной шар. Неужели я это сделал? Конечно, конечно, милый. На прошлой неделе, уж я не говорю о рюмках, все перебиты, Маруся, все рюмки перебиты. И перебил Клинков. Все я, да я. Ну, впрочем, братцы, обо мне не думайте, я буду пить из чернильницы. Нет, чернильница моя. Чернильница моя, ты можешь взять себе пепельницу. Или вообще сделай из бумаги трубочку, а? Маруся с изумлением слушала эти странные разговоры. Потом вытерла руки о фартук, сооруженный из наволочки, и, взяв карандаш и бумагу, молча стала писать. Каламбур записываешь? Я записала тут, что купить надо. Вилок, ножей, штопор, рюмки тарелки. Покупайте посуду, где брак. Там дешевле. Всего рубля на 4 выйдет. Дай денег, подходцев. Ну что ты, милый, ну что ты? Я последнее за муку отдал. Ну ты дай, Громов. Я тоже все истратил. Да ведь у тебя должны быть. Клинков, Клинков, ты что-то подозрительно завертелся. А куда ты дел деньги, а? Куда? Ну? Ну, никуда. Вон они, видишь? 5 рублей. Так зачем остановка? Видите ли, ну? Я думаю, что эти деньги я должен отдать Марусе. Мне? Да. За что? Ну, как? Ты понимаешь, по справедливости. Я же тебя привел, оторвал от дела. Пожалуй, верно. Верно, Клинков, отдай ей. Маруся вдруг засуетилась, сняла с себя фартук, одернула засученные рукава, схватила шляпу и стала надевать ее дрожащими руками. До свидания, я пойду. Я не думала, что вы так, а вы скверно, стыдно вам. Подходцев, Подходцев, ты дурак, и Клинков дурак. Маруся! Марусь, мы просим вас остаться. Деньги эти, конечно, пойдут на покупку ножей и прочих тарелок. И я надеюсь, что мы вместе разговеемся. Мы с вами куличом, а эти 2 осла сеном. Ура! Да я тебя поцелую. Отстаньте. Вы лучше мне покажите, где печь куличи-то. О, моя путеводная звезда. Конечно, у хозяйки. У меня такая... Печь есть, в которой даже нас, 3 отроков, можно изжарить. Мэджи, вашу руку достойнейшая я спровожу к хозяйке. В сущности, очень порядочная женщина. Да, девушка, простите. Да, а Клинкова всего? Конечно. Как ты думаешь, она не нарушит ансамбль, если мы ее попросим осветить в церкви кулич и потом разговеется с нами? Ну, почему? Ведь ты же сам говорил, она порядочная девушка. Да, да, да. А Клинков осел. Смотреть на него противно. Противно. Поздно ночью кулич пришел под бодрый звон колоколов. Кулич, увенчанный розаном и несомый, разрумянившийся Марусей, вторым розаном, как ее галантно назвал Клинков. Друзья радостно вскочили и бросились к Марусе. Она степенно похристосовалась с торжественно настроенным Подходцевым и Громовым. Марусенька, теперь я? А с Клинковым отказалась. Теперь со мной. А с вами не буду. О. Вы не умеете целоваться как следует. Да, мои поцелуи не для этого случая. Не для Пасхис. Позвольте хоть ручку. Желание его было исполнено не только Марусей, но и 2 товарищами, сунувшему ему под нос свои руки. Этой шуткой торжественность минуты была немного нарушена. Но когда уселись за стол и чокнулись вином из настоящих стаканов, заедая настоящим свеченным куличом, снова праздничное настроение воцарилось в комнате, освещенной лучами рассвета. Какой шик! У нас совсем как в приличных буржуазных домах. Да, это настоящая приличная чопорная семья на 4 персоны. Да. И все четверо серьезно кивнули головами, упустив из виду, что никогда приличная чопорная семья не допустит сидеть за одним столом с собою безработную проститутку. Был уже глубокий вечер, когда Громов, нагруженный свертками с едой, насвистывая наскоро сочиненный для восхождения на лестницу марш, бодро поднимался в общую квартиру, где его с нетерпением ждали подходцев и клинков, как вдруг слух его поразил чей-то тихий заглушенный плач. Ого, в этом доме и плачут. Плачет ребенок? Или женщина? Плакала молодая женщина. Громов обнаружил ее на площадке третьего этажа, сидящей на подоконнике в каракулевой кофточке и меховой шапочке. Лицо было закрыто очень красивыми руками, а плечи вздрагивали. Почему вы плачете? Что случилось? Вот пойду сейчас и утоплюсь в реке. Что вы? Ну что, кто же из нашего круга топится в декабре? Ну что вы, когда на реке двухоршинный лед? Простите, кто вас обидел? Муж. Муж? Это уже хуже. Муж — это не то, что посторонний. Конечно, я не смею расспрашивать вас о подробностях, но если вам нужна моя помощь, никто, я... Никто мне не может помочь. Извините. Он очень ревнивый. Сегодня приревновал меня безо всякой причины. О. И выгнал из квартиры. А почему же вы тут очутились? Да это же моя квартира и есть. А, вот это? Да. Максим Петрович Кандыбов. Ой. Ваш-то муж, поди, негодяй. Да, да, он нехороший. Еще бы, ясно как день. Так и жить вам здесь, на подоконнике, не резон. Нет, не резон, будьте здоровы. Спасибо. Тесно здесь, мебели нет. И комната, так сказать, проходная. Нет, нет, нет, нет, нет. Пойдемте пока к нам. А там что-нибудь придумаем. Кому? К вам. Ну, нас трое. Подходцев, толстый Клинков и я. Громов, не слышали? Ну, Громов. Не обидим, не обидим, не бойтесь. А вас как зовут? Марья Николаевна. Марья Николаевна. А вы паюсную икорку любите, Марья Николаевна? Люблю. А что? Вот она. Вот, видите? А здесь еще многое другое. Ну, пойдемте, пойдемте. Есть будем, Марья Николаевна. Прошу. Встаньте с кроватей. Ух. Дама идет. Вот тебе на... Дама! Слушай, однако, откуда он знает, что мы лежали на кроватях? Так ведь мы, когда дома, всегда лежим. А, ну да. Войдите! Прошу, освободите меня от свертков. Вот, решите представить, это дама Марья Николаевна. Я нашел ее на подоконнике площадки третьего этажа, дом номер 7 по Николаевской улице. Совершенно точный адрес. Разрешите, я помогу вам раздеться. Будьте здоровы. Спасибо. Идите скорее к печке. Да. Вот. Вот, вы тут греетесь, а я пока познакомлю вас с товарищами. Вон тот, что повыше, это Подходцев. Очень рад. Да-да-да. У этого человека нет ничего святого. Иногда он способен обидеть даже меня. Он скептик, атеист, мистификатор. Пальцы ему в рот не кладите, потому что он его откусит. Да-да-да. Положительные качества у него, конечно, есть, но... Рядом со мной он бледнеет. Перейдем ко второму, к тому, который нашел вас на подоконнике. Громов. очень приятно. Сентиментальная душонка. Несколько раз был даже заподозрен в писании стихов. Ну, ладно. Да, за это и пострадал. Верит во все благородное, в меня, например, и не без основания. Возвышенные свойства его души, однако, не мешают ему быть виртуозом по части добывания денег. Да, к женскому полу равнодушен, идиот. И то, что он вас привел сюда, скорее свидетельствует о его добром сердце, чем о вашей красоте, в которой тут, кроме меня, Клинкова, кажется, никто и не понимает. Да. Теперь перейдем к третьему, ко мне. Ну, о себе я ничего не скажу. Пусть за меня говорят мои поступки. Прошу, пожалуйте ручку. Прошу, прошу всех к столу. Угу. Прошу. Марья Николаевна. Марья Николаевна, позвольте я. Позвольте, я буду разливать чай. Друзья, видите, сразу уютнее сделалось, когда хозяйка сидит за самоваром. А вы все трое холостые? Да. Да, да. За них никто не хотел выходить замуж, а я не могу найти себе женщины, душа которой звучала бы в унисон с моей душой. Не там ты ищешь такую душу, не там. Да? А где же искать ее? Полагаю, в женской пересыльной тюрьме. Да ладно вам, Марья Николаевна, раз вы говорите, что ваш муж нехороший... Да. Вам с ним и жить не стоит. Клинков, ты ничего не понимаешь. Конечно, можно и уйти от мужа, но дело в том, есть ли у Марьи Николаевны средства. У меня лично нет. Но мои родители имеют солидные средства. Только не сообщайте Громову их адрес. Ой, Клинков, да, молчи. Да, да, да. Простите, а вы надеетесь, что родители смогут поддержать вас, когда вы уйдете от мужа? Я думаю, да. Нужно только им написать. А тогда дело просто. Видите ли, Марья Николаевна, у вас сейчас нет денег, и у нас их мало. Но у нас на троих есть две комнаты, это недопустимая роскошь. Да-да-да. До получения ответа от ваших почтенных родителей оставайтесь-ка жить у нас. Ну что? Поселяйтесь в маленькой комнате, а мы осядем вот в этой, в большой. Громов будет спать на диване. Громов, может быть, ты... имеешь что-нибудь против этого? Нет, нет, я с удовольствием. Марья Николаевна, а вы? Да. Ну, я вас стесню. Марья Николаевна, в этой квартире праздные разговоры не в ходу. Значит, решено. Марья Николаевна будет жить у нас. Ух!